Течение подхватило лодку, и Григорий наконец смог отдохнуть, сложив вдоль бортов весла, вынутые из уключин и откинувшись на свернутый спальный мешок. Теперь главное не уснуть, пока река Припять была безопасна. Но территория зоны уже началась. Надо быть начеку. Григорий жалел сейчас, что мало поспал в перевалочном лагере. Да там поспать сложно было. Из рейда вернулась группа сталкеров, и они устроили в Усове грандиозную пьянку по случаю благополучного возвращения. Они пили, шумели, трындели на гитарах и рассказывали уйму историй собравшимся в лагере новичкам. Причем Григорий знал, что большинство этих историй либо явно приукрашены, либо просто небылицы. Он на это не купился бы. Он уже третий год в зоне. Странное дело. После каждого своего похода он говорил себе: «Все, завязываю с зоной ко всем чертям». Но, побывав во внешнем мире максимум неделю, он чувствовал, что его непреодолимо тянет обратно. Это называли синдромом сталкера. Такое бывает у военных после горячей точки. Причем, чем больше горячая точка похожа на ад, тем больше ветеран по ней тоскует. Подобное происходило и с Григорием. Он мог ненавидеть зону, но находиться вне ее ему было все труднее. Она затягивала, как наркотик. А что ждало его во внешнем мире? Да ничего. Безработица, одиночество и безысходность. Он и тут был одиночкой, но тут у него была зона. И здесь-то он чувствовал себя уместным. Более того, сегодня как никогда у него в зоне появилась особая цель — черное солнце. Перевалочный лагерь Усов тремя днями ранее. Дул обычный ветер, и слышен был в лесу обычный щебет птиц. Здесь не было коварных аномалий и жутких мутантов. После рейда Григорий по кличке Дикобраз любил прийти сюда, отдохнуть, поторговать трофеями, либо обменяться ими, купить боеприпасы. В лагере цены оставались более или менее постоянными, тогда как у торгашей в зоне была своя, не поддающаяся логике экономика. Идя к какому-нибудь барыге, ты совершенно не знал, какая будет сегодня цена на упаковку патронов к родному АКМу. И Дикобраз старался затариваться здесь, у границы зоны и внешнего мира. Свое прозвище он получил за колючую щетину на стриженной голове и небритом лице. Ему эта кличка понравилась. Иногда Дикобраз охотился в окрестностях лагеря на кабанчиков. Нормальных, а не этих чертовых зоновских тварей, которые могли быть то съедобными, то ядовитыми, да еще и сами иногда на тебя охотились. И вот сегодня он вышел на охоту. День был ясный. Он рассчитывал набрать побольше дичи и что-то продать в лагере, а кое-что завялить и взять с собой в очередной рейд. В километрах в пяти от лагеря он и встретил эту странную группу людей. Они тоже смахивали на охотников. У них была пара иностранных джипов, дорогое снаряжение и новенькие палатки. Видно было, что ребята очень состоятельные, весьма крутые. Все как на подбор накачанные, стриженные. Он поначалу принял их за военных, поскольку они были облачены в камуфляже. Но они только изображали из себя охотников. На самом деле им нужен был сталкер. Причем желательно бывалый одиночка. Они хотели сделать заказ. Начали они издалека. Пригласили к костру, налили чарку, с интересом расспрашивали о зоне. Их явно интересовало, насколько он опытен в выживании там. И, видимо, убедившись, что он им подходит, перешли к делу. — Ты слышал о черном солнце? — Один из мифов зоны, — пожал плечами Григорий. — Ты уверен? Почему ты считаешь, что такого артефакта не существует, и это всего лишь миф? — Да потому что никто такой артефакт не находил, никто его не видел. — Но ведь о нем рассказывают. — Это еще ничего не значит. Про исполнитель желаний тоже рассказывают. Но я еще не встречал того, кто ходил к исполнителю. А если кто решал его отыскать, то пропадал навсегда. Про него только байки травят. Да еще у него верят эти психи из монолита, мать их. — А ты сам к исполнителю не хотел пойти? — На кой черт? Чтобы сгинуть, как все, кто совался туда. Я предпочитаю сам исполнять свои желания. А то ведь он ненароком поймет меня не так, истолкует по-своему. Я с детства всяким джинам и золотым рыбкам не доверял. Помню про разбитое корыто. Да и не верю я в исполнитель желаний, и в черное солнце тоже не верю. А если мы скажем, что такой артефакт действительно существует? Ну вы-то откуда знаете? Это не столь важно, знаем. Причем знаем, где его искать, и готовы заплатить за него миллион. Миллион? Григорий усмехнулся. Баксов, миллион. Ну как?